Глава 27. Евгения. Провожала я Алмазова, уже когда время близилось к полуночи. Вышла с ним на лестничную клетку. «Значит, до завтра?» — улыбнулся мне он. «До завтра. Думаю, если мы отправимся в торговый центр пораньше, все успеем. А вечером в город?» «Да, всегда мечтала встретить Новый год в городе». Он пронзил меня чувственным взглядом и прижал к себе. «До встречи утром», — произнес чуть хрипло и коснулся ладонями моего лица. Я не спускала с него глаз. Мне не хотелось, чтобы он уходил. Видимо, ему тоже этого не хотелось, и он медлил. Взгляд его скользил по моим губам, а я стояла и даже не пыталась освободиться. «До встречи», — тихо шепнула, обвивая его шею руками. «В 9 я буду у тебя», — выдохнул он в ответ. «Я буду ждать». Его пронзительный взгляд вызывал у меня ворох мурашек. Губы касались моих сладко и нежно. Страстный поцелуй проникал в каждую клеточку моего тела и дарил наслаждение. Нехотя выпустив меня из объятий, Алмазов махнул на прощение рукой и скрылся в кабине лифта. Подавив разочарованный вздох, я вернулась в квартиру. Все тело горело от нереализованного желания побыть с ним еще немного. Эх, а ведь если бы Стас и его мама исполнили свое обещание и занялись воспитанием Малинки, у нас с Алмазовым все могло быть иначе этим вечером. Когда я вошла на кухню, бабушка хитро взглянула на меня. «Какой хороший молодой человек этот твой Алмазов!» Он сказал, что в прошлом военный. Я кивнула и начала убирать со стола. «Да, так и есть. Его комиссовали после ранения». «И что, у вас с ним серьезно?» «Нет, бабуль, скорее спонтанно под Новый год». «А знаешь, обычно такие спонтанные союзы и оказываются самыми прочными». Многозначительно подмигнула мне она. Я украдкой вздохнула. Эх, как бы мне хотелось, чтобы бабушка оказалась права. Пока я купала дочку и укладывала ее спать, умудрилась пропустить вызов от Алмазова. Взглянула в телефон, а там повисло сообщение. Открыла. Фото. 3 приглашения на новогоднее представление 2 января. «Это приглашение?» — не удержавшись, написала боссу. «Да, на 2 января. Нашел их дома на тумбочке вместе с правами. Подарок от деда Демида», — прилетел ответ. «Надеюсь, твоей дочке понравится». «Твой дед настоящий Дед Мороз. Как ему это удалось? Он ведь все время был с нами на корпоративе». «Не знаю, как ему это удалось. Права точно обошлись недешево под Новый год. Так что сводим твою дочку на елку 2 января. Как раз и познакомимся поближе». В груди медленно разливалось тепло. «И правда, почему бы и нет? Буду очень рада, если ты составишь нам компанию», — напечатала быстрый ответ. «Завтра все без изменений? В 9 я у тебя?» «Все верно. С наступающим. И тебя». «Спокойной ночи!» «И тебе спокойной ночи!» Я посмотрела на нашу переписку. В сердце вспыхнула надежда на чудо. «Мы ведь можем стать парой. Мы разные, но противоположности притягиваются, правда?» Вот и вечер. Наша елка с самодельными украшениями в гостиной теперь сверкала красивыми шарами, которые подарил мне Алмазов. Уже были готовы новогодние салаты. Мы с бабушкой расстарались. И сельдь под шубой приготовили, и оливье. Подарок для Малинки был надежно припрятан в антресоле у бабушки в спальне. Красивая кукла и кукольный домик. Будет Малинке развлечение. Алмазов должен был заехать за мной попозже. Мы с ним решили сразу ехать в центральный городской парк, к главной елке, а к полуночи обратно ко мне отметить Новый год. Мы с бабушкой достали красивую скатерть, хороший сервиз, и гостиная преобразилась. Нет, в самом деле, когда все делаешь с любовью и с надеждой на чудо, даже привычные вещи меняются. К 8 часам вечера наша квартира была готова к празднованию Нового года. Малинка вертелась возле елки. Ах, как ей нравились сверкающие шары. Трогать руками их было строго запрещено. Все же стеклянные шары опасны, поэтому малышка притащила к елке все свои игрушки и возилась с ними. Я колдовала у зеркала с макияжем и прической. В этот вечер хотела запомниться Алмазову по-настоящему красивой. Может, и права бабушка в своей теории о спонтанных отношениях. Волосы я подкрутила утюжком, и они локонами рассыпались по плечам. Макияж освежила сверкающими блестками, и получилось очень даже неплохо. В шкафу ждало своего часа французское платье. В дверь позвонили. «Наверное, Алмазов. Уже почти 9», — оживилась я. Поправила волосы, оценивающе взглянула на себя в зеркало. Вроде все отлично. И отправилась открывать дверь. На пороге стоял Алмазов с детскими санками и пакетом. «Ну что, готовы к поездке в парк?» «Еще как готовы. Осталось тепло одеться, и можно ехать». Я пропустила его в коридор. «Там, кстати, снег пошел, а карусели в парке сегодня работают до полуночи». «Санки!» – оживилась Малинка. «Бабушка, у нас есть санки!» «Жень, это тебе. С Новым годом!» Алмазов протянул мне пакет. «Ох, не надо было, мы ведь не договаривались!» Он улыбнулся. «Это туалетная вода. Надеюсь, тебе понравится. Ее вовсю рекламировали перед Новым годом. Я забрал последний экземпляр». «Ух ты, они же дорогие! Не надо было. Даже слушать ничего не хочу. Собирай Малинку и поехали гулять. Я пока поздравлю твою бабушку с Новым годом. Купил для нее походный набор, как она любит. Коньяк, лимон, конфеты». Я улыбнулась, чмокнула его в щеку и позвала Малинку одеваться на прогулку.